На пороге стоял высокий парень и, подойдя ближе, я узнал Олега, старшего брата Алины. Не стал смущаться и подошел к нему с тем, чтобы протянуть ладонь для рукопожатия. «Здрав будь, княжич», — сказал я, когда ощутил крепкую хватку на своих пальцах. «И тебе не хворать, Михаил», — ответил парень и окинул меня цепким взглядом и посмотрел за плечо. «Почему меня не удивляет, что даже твой друг держится от тебя подальше?» Я оглянулся, поняв, что Пожарский прилично отстал и нехотя шагает следом. «Хотя, чего ждать от темного?» — продолжил Олег с наигранной беспечностью. «Хорошо, что от меня никто не ждет хорошего», — парировал я, — «и что в этом веселого, никого не разочарую, потому что я совершенно точно не собираюсь угождать окружающим». Шереметьев сощурился, но ничего не ответил. В этот момент к нам подошел Иван, и княжичи тепло друг друга поприветствовали. «Ты не говорил, что приедешь с Морозовым?» — Олег повел плечами. «Это проблема?» — неожиданно хмуро осведомился Иван. «Нет, несколько опешил от такого-то на хозяин комплекса. Просто подумал, что общий зал для звездного ведьмака не подойдет. И когда это он вел себя как звездный?» — буркнул Пожарский и толкнул меня в плечо. «Никогда не поздно начать», — я вскинул голову и надул губы. «Подайте мне ведро икры и лошадь в шампанском, и еще мух от меня отгоняйте». Олег засмеялся первым, вслед за ним хохотнул Иван. Я улыбнулся и развел руки в стороны, отвесил шутовской поклон. «Если вам понадобится звезда, дайте знать, я обязательно обзаведусь диадемой и буду блистать на вашем фоне». «Непременно», — Шереметьев утер выступившие от смеха слезы. «Умеешь ты, Морозов, нравится людям, тут уж ничего не попишешь, все дело в плаще», — пояснил я. «Я в нем смотрюсь стройнее. Что ж, раз на то пошло, то приглашаю вас в свою парную. Так ты же сказал, что только в общей есть места». «Я передумал», — просто бросил Олег. «На правах хозяина могу вести себя немного, как звезда», — вставил я. «И это понятно. От ведра икры никто бы не отказался». Мы сошли со ступени и пошли вдоль стены. Вход в VIP-комнату был с торца здания, а перед ним расположился бассейн, выложенный камнем и огороженный бортиками из гладких строганных бревен. Чуть в стороне стоял мангал, и рядом с ним обмахивался железным листом дюжий мужик в поварском колпаке. Сильно оценил я. «Это не наш банщик?» «Нет, что ты», — ответил Олег и сморщил нос. «Нас будет подчивать вениками лука». Из парной выглянул тощий мужик в укороченных шароварах, с войлочной шапочкой на лохматой голове. «Барин, все готово. Только вас дожидаюсь», — воскликнул он и приставил к глазам ладонь, чтобы прикрыться от солнца. «Вы никак не один решили попариться, барин, верно, Лука?» — усмехнулся Олег. «Нас трое. Что ж, барин, я замочу еще веников. Добавь что-нибудь пожестче для нашего темного друга», — любезно попросил Иван. «Он немного ослаб после битвы и нуждается в особом ритуале». «Уверен, что пожалею об этом», — буркнул я, но был услышан. «Напрасно ты так», — Шереметьев принялся стягивать с себя куртку. «Лука мастер по лечению многих хворей. Ни один лекарь не поставит на ноги, как сделает наш банщик. К нему сам наследник престола обращался, когда занемог. Я решил не смотреть в зубы дареному коню и направился в комнатку, где смог снять одежду и завернуться в простыню. Парная оказалась вполне привычного вида. Просторное помещение с небольшими оконцами с мутными стеклами, длинные лавки из светлого дерева вдоль стен в несколько рядов до самого потолка. В углу стояла печь, обложенная булыжником, и две бочки с водой. «Ступайте, барин», — поторопил меня банщик и указал на среднюю полку. «Посидите немного и попривыкните к жару. Скоро я вас править стану». «Да нечего толком править», — я пожал плечами, не зная, что ответить. «Это вы так думаете, а я умею видеть то, чего другим не можно». Тут я наконец заметил, что мужичок слеп на один глаз. Зрачок правого глаза был мутным, словно покрытый перламутровой краской. Поперек лица Луки проходил рубец, который когда-то мог стоить ему жизни, а сейчас потемнел от жара и выделялся на коже темной отметиной. Я завороженно наблюдал, как мужчина выбирал из небольшой катки, незамеченной мной ранее, длинные веточки. Он внимательно осматривал каждую из них и собирал словно букет в один веник. «Эх, наконец кто-то накатит этому ведьмаку от души», — заявил Олег, входя в парную. «Хлеще его посильнее, Лука, не жалей темного, выбивая из него всю грязь и тьму, чтобы стал чистеньким и светлым». Мужчина недобро посмотрел на меня, а потом на своего хозяина. Тот не заметил этого и взобрался на полку. «Темный, значится», — словно невзначай уточнил банщик и выбросил из веника несколько выбранных ранее веточек. «И прямо тьма внутри, вроде того», — нехотя ответил я. «И много ее, тьмы этой, барин», — вымотался я, признал неохотно, и чуток растерял своей темноты. «Ничего, барин, это я поправлю», — мужчина улыбнулся, и я заметил ряд острых словно иглы зубов, которые тотчас сделались обычными человеческими. «Будете как новенький». Я понял, что кроме меня никто не заметил изменений в банщике. Подумал, что сейчас не особо силенный вряд ли смогу получить поддержку от своих товарищей, которые разлеглись по соседству. По комнате прокатилась волна силы, веки потяжелели и сами собой закрылись. Но я тряхнул головой, чтобы прийти в себя. Запахло дымом и горькой полынью. Мне показалось, что чья-то огромная ладонь придавила меня к полке, не давая подняться. Я протянул руку, чтобы отмахнуться, но она повисла плетью. «Совсем тьмушки родимой в тебе не осталось», — раздался близко скрипучий голос. «Лишь понюшка, почитай», — да и та почти рассеялась. Смешалась с серенькой да прозрачной, и я ее заберу. Банные дела. Мне казалось, что я нахожусь глубоко под водой. Глухие звуки доносились откуда-то издалека. Я с трудом мог разобрать речь, да и не особо хотелось разбирать чьи-то слова. Было так легко и приятно лежать на спине, раскинув в стороны руки и ничего не делать, не думать, не стремиться, не переживать. Просто уходить на дно этого водоема. Идиллию прервал поток ледяной воды, который обрушился на меня сверху. Я распахнул глаза и заорал так, что у самого уши заложило. «Живой!» — раздался жизнерадостный голос Ивана, и приятель встряхнул меня за плечо. «Да что с ним станется?» — флегматично отозвался Шереметьев и сбросил с ладони снежинки. «Зачем же вы его льдом, барин?» — скрипуче произнес Лука и накрыл меня теплым полотенцем. «Что-что?» — смог выдавить из себя я. «Угорели вы, барин?» — пояснил банщик. «Зачем-то забрались на верхнюю полку и там закимарили, а приятели ваши и не заметили, что вы с ними не вышли охлануться в бассейне. Это ты, я, наконец, смог сесть и принялся растираться полотенцем. Все так, барин, я вас и выволок из парилки, а уж тут и княжичи подсобили». Я сумел рассмотреть склонившегося надо мной мужчину и даже не сразу понял, что это совсем другой человек. У этого банщика не было шрама и затянутого бельмом глаза. Он смотрел на меня озабоченно и даже с толикой страха. «А где второй? Кто?» — не понял Олег. «Тот мужик, который нас парить собирался». «Так я это», — настороженно пояснил банщик и ткнул себя в грудь кулаком. «Только я вас не успел веничками-то отходить. Вы пока привыкали к пару». «Ясно», — оборвал его я, хотя ничего толком не понимал. «Ты не особо-то лютуй, Миша», — пораженно выдохнул Иван, и я удивленно взглянул на него. Парень смотрел мне за спину, и я обернулся, чтобы замереть от неожиданности. Позади меня распахнулись крылья, огромные, сотканные из первозданной тьмы. Они закрывали меня от солнца непроницаемой пеленой. «Ты же ненарочно их призвал?» – прошептал Шереметьев и сглотнул. «Ты же понимаешь, что я тебя льдом окатил ради того, чтобы в себя привести. Брось, не думаешь же, что я из-за этого решил на тебя напасть?» – смутился я. «А разве стоит ждать от темного?» – парень запнулся, поняв, что шутка вовсе не будет смешной. «Случайно вышло», – пояснил я и развеял тьму. «Извиняйте, друзья, та послушно истаяла, а до меня наконец дошло, что я вновь наполнен силой». Я икнул и зачем-то ощупал себя, убеждаясь, что совершенно цел. «Ты в порядке? Может, лекаря позвать?» — обеспокоенно предложил Пожарский. «Или жреца?» — буркнул Олег и сразу же закашлялся. «Извини, когда я нервничаю, то начинаю шутить. Удивительно, что ты дожил до своих лет», — пробормотал я. «Что?» — не понял Шереметьев. «Поменьше переживай», — говорю. «А то шутить у тебя выходит не особо, вдруг кто-то тебя за это поколотит». «Ну, конечно», — парень усмехнулся, но продолжать хохмить не стал. «Мои приятели решили вернуться к бассейну, где их ждал чай. Судя по аромату, Иван добавил к нему сбор из подаренного мной кисета. Пойдем с нами», — позвал Олег, подавая мне руку и помогая подняться на ноги. Я обернул вокруг бедер полотенце и оглянулся. Сход по берегу к реке был выложен из досок, и сам пляж был огорожен с двух сторон высоким камышом. Мне отчетливо представилось, что я босиком иду по траве и спускаюсь к воде. И картинка перед глазами встала такой отчетливой, что к реке меня потянуло со страшной силой. «Пожалуй, я пройдусь немного и покормлю комаров». «Здесь нет комаров», — не понял моего юмора Шереметьев, но возражать против моей прогулки не стал. Иван же тревожно осведомился. «Тебе точно не нужен лекарь?» «Не нужен», — успокоил его я. «И на всякий случай сразу предупреждаю, что топиться не собираюсь». На берегу было тихо, от реки тянуло приятной прохладой. Я прошелся по кромке воды, смочив ноги, а затем вернулся на песок. Над головой катились белоснежные пенные облака, чего в снежинском небе встречалось нечасто. Или я просто редко смотрел в небо. «Красиво здесь», — послышался скрипучий голос. Я резко дернулся, оглядываясь, но никого не увидел. «Не пыли только, парень», — поглядел я, как ты своих друзей крыльями стращал. «Явись уже», — буркнул я и увидел банщика со шрамом, который сидел на узеньком мостике, уходящем в воду, и мог бы поклясться, что этой постройки тут минуту назад не было. «Ты кто такой?» — подобрался я. «И имей в виду, что я тебя сейчас убивать буду». «Да ладно», — Лжелуков всплеснул длинными руками. «Прям насмерть убьешь, вот и узнаешь». Я потянулся к своей силе. «А за что?» — неожиданно живо спросил мужик и, склонив голову, уставился на меня, ожидая ответа. «Чего?» — растерялся я от такого вопроса. «Ну, за что убить меня собрался?» — пояснил собеседник. Я открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг понял, что не знаю причины. «За то, что я нечисть», — подсказал мне незнакомец. «Нет», — я нахмурился. «Разве ведьмаки не борются с нечистью? Не вся нечисть враждебная». «Странно», — усмехнулся Лжелука. «То есть мы с тобой враждуем? Ты на меня напал». «Да ты что, ты ничего не путаешь?» — продолжил мужичок, зачерпнул ладонями воду и плеснув ее себе в лицо. «Как себя чуешь, парень? Силушки-то прибавилось?» «Ну», — я повел плечами, проверяя, не вырвались ли наружу крылья. «И слабость ушла, верно?» — я кивнул. «А ты теперь че меня за это убить хошь? За то, что я тебя поправил?» «Ты? Поправил? Ну не сам же ты случайно от яду избавился?» «От какого?» — насторожился я. «А вот тут самое интересное, паря», — мужичок смахнул с плеча налипший лист кувшинки. «Тебя сирена отравила, а потом выпила тебя, почитай, досуха, но зачем-то влила своей силы. Уж не знаю, почему тебя дурака пожалела, в чем эта жалость заключалась?» Нахмурился я. «Ты чудом не помер», — пояснил Лжелука, — «но повезло, что выжил. Однако, без силы мог из ведьмака сделаться обычным человеком. У вас это называется выгореть. И та сирена вернула в тебя тьму, которая уже смешалась с ее собственной. Дела, я провел пальцами по волосам. Повезло тебе, что выжил. Да и меня встретил вовремя. И кто ты есть? Скорее, кто я пить?» Пошутил одноглазый и засмеялся, став похожим на огромную лягушку. «Ты банник что ли? Чегось?» Мужик глянул на меня со снисхождением, и внезапно из воды показались его ноги. Я успел увидеть немного, но понял, что это было подобие рыбьего хвоста, покрытого чешуей. «Что, Лука у нас банник, это правда?» — продолжил незнакомец. «Он тут работает и очень доволен местом, людей привечает, хотя ежели бы они узнали, кто перед ними, то вряд ли отнеслись к нему по-доброму. Но Шереметьевы в курсе, князь знает, а вот дети его еще не доросли до правды. И какой же, много будешь знать», — мужик хитро взглянул на меня. «Продолжение поговорки тебе известно?» Я кивнул. «Конечно, неужто сам не догадался по своей семье?» — уточнил собеседник. «Что семьям нечисть служит?» Вопросом на вопрос ответил я. «Думал, что это особенность Морозовых». Водяной хохотнул. «А что в старом доме Шуйского домовой жил, ты за совпадение принял?» «Нет, парень, мы есть в каждой ведьмачьей семье, да и не в ведьмачьих тоже встречаемся, но говорить об этом среди благородных не принято. В Синоде даже специальный отдел есть по легализации нечисти. Помнишь договор Тихона? А ты откуда про него знаешь?» Насторожился я. «И про Тихона, и про договор, а я, паря, многое ведаю», — хитро прищурился собеседник. «Что ты Прохора в деревню домовым пристроил, и что Опивня не убил, а работу ему обеспечил. Слухи быстро расходятся. Вот взять, к примеру, того упыря, которому ты помог». Я промолчал, а Водяной продолжил. «Добрый ты, хотя все темные имеют слабость к нежити. Наверное, потому, что речь нашу понимают. Смекаешь, откуда у меня этот шрам?» Он указал на полосу поперек лица и продолжил. «Это мы с твоим дядюшкой повздорили. Он косой и оставил. Я на него зла не держу. Сам виноват, решил нескольких селянок утопить. Молодой был, баловался. А Морозов за мной приехал и отделал как спаситель черепаху. Но пощадил, убивать не стал. Так что я был вроде как вашей семье должен. А я добро помню, как там было в одной старой легенде про ведьмака. Не убивай меня, воин. я еще тебе пригожусь. Доброта спасет мир», — потрясенно пробормотал я. «Верно мыслишь», — согласился собеседник. «Главное в ладу друг с другом жить, и будет всем счастье. Так-то, паря, спасибо за то, что вылечил», — произнес я. «Да было бы за что, ты и сам бы в себя пришел, да только времени бы много ушло. Пощадила тебя та сирена, может, ты и достоин ее доброты. Впрочем, не мое это дело. Ладно, рад бы еще с тобой поболтать, да семья ждет. Бывай, темный ведьмак». Водяной подпрыгнул и, сделав сальто, красиво вошел в воду. Я же встал с песка, отряхнулся и направился к бане. Пожарские и Шереметьев в белых халатах сидели в беседке, а перед ними на столе стояло две кружки с пенным, и лежала разнообразная снедь. «Ну, как прогулялся?» — уточнил Иван, когда я сел на лавку рядом с ним. «Отлично», — ответил я. «Красиво здесь». Про разговор с Водяным я решил умолчать, помня слова нечисти про недоросли. «Спасибо за то, что привез меня сюда», — произнес я, обращаясь к Ивану. «Приехал я, прогулялся по берегу, и на душе легче стало. И то ладно», — просто ответил Пожарский и щелчком сбил упавший на столешницу лист. «Иногда надо из города выбираться. Шумно там, и суета. Лука, принеси пенного гуляки». Шереметьев сделал глоток, осмотрелся по сторонам и, понизив голос до шепота, произнес, глядя на нас: «Ну, если баня пошла на пользу, может быть, поговорим о делах?» Я обернулся к Пожарскому. «То есть баня была не просто так? Ну, тебе же помогло. Хворь тоска прошла, сам сказал», — невозмутимо ответил друг. «Так что, считай, совместил приятное с полезным». Хитро оценил я, но Иван истолковал эту фразу по-своему. «Ну вот, когда ты последний раз работал в поле, я имею в виду не перевороты и убийство жреца в Мезоамерике, а бой с упырями, или еще кем-нибудь из нежити, что угрожало невинным подданным империи». Я задумался, пытаясь вспомнить, и с сомнением протянул: «В Бергардовке вроде». Пожарский поднял указательный палец: «Вот, а так долго засиживаться не стоит, иначе жиром обрастешь и станешь неуклюжим. Тем более предстоящее дело рассчитано на команду. Держите, барин». Лука поставил передо мной кружку, и я благодарно кивнул, принимая напиток. Сделал глоток. «Ладно, заинтриговал. Излагай, что задумал». Пожарский хлопнул меня по плечу. «Вот, другой разговор. Давай, излагай быстрее, пока наш темный ведьмак не передумал». Олег глотнул пенного, взял с тарелки ломтик вяленой оленины. «В общем, дело такое», — начал он. «До меня дошел слух, что семья Воронцовых всеми силами хочет восстановить пошатнувшуюся репутацию. И Арсению выпал шикарный заказ на зачистку леса на окраине Снежинска, рядом с Лукоморьем, в заповедной зоне. Нежить там безобразничать начало и сильно. Говорят, даже в окрестные деревни захаживать стало. Если мы уведем у Воронцова заказ, Арсений останется с носом и будет в бешенстве рвать волосы во всех местах, а мы получим немного народной любви и признания». «Ты как? У меня на носу русалья неделя», — протянул я. «Да там дел на пару дней», — махнул рукой Пожарский. «Зайти и выйти. Ты пойми, Миша из Мурома, что такой шанс раз в 100 лет выпадает. Если Воронцов исполнит этот контракт, люди быстро забудут, что его родич попал в дом скудоумия, и снова вынесут его на пьедестал народной любви и славы, а мы и дальше будем сидеть на вторых ролях». Я вздохнул. «Ладно, кто еще в деле?» «Я, Алина, Иван и Марья, ты и Суворов», — просто ответил Олег и быстро поправился: «Бывший Суворов». Я усмехнулся. «Немного ли шестерых для зачистки? Ну, Воронцов тоже не один работать собирался. Мой осведомитель сказал, что контракт для команды. А что там такого опасного?» Насторожился я. Олег пожал плечами: «Этого я не знаю. Но Арсений не полезет туда, где голову сложить можно, даже ради восстановления репутации. Слишком уж он любит красивую ведьмачью жизнь, и так же сильно не любит рисковать». «Никогда в жизни не слышал более дипломатического определения слова «трусоват», — хохотнул Пожарский и отпил пенного. «Ну, я не знаю», — задумчиво протянул я. «У меня русалья неделя, гости, туристы опять же, готовиться надо. Про то, что сила вернулась ко мне буквально сегодня, я решил умолчать. Не нужно товарищам знать, что еще совсем недавно в особняке Морозовых была безобразная ссора, которая закончилась стрельбой». Иван нахмурился брови, обернулся ко мне и строго произнес: «Михаил Владимирович, а как же предназначение и клятва? Не жалея собственной жизни бороться с тьмой, служить свету, спасать невинных селянок, которые потом отблагодарят тебя. Мы опора страны, защита людей от тьмы, которая распространяется по миру, и только мы можем ее остановить. Я говорю про реальное дело, которое в историю войдет, а ты про туристов, и что тебе надо фонарики развешивать и составлять списки гостей. С этим и секретарь справится, а мы приедем сразу на все готовые, а заодно покроем себя славой, добавил Шереметьев. Я сделал глоток пенного и задумался, чем я рискую. Да ничем, помогу людям, получу дополнительный пиар, оставлю с носом Воронцова. К тому же приятель вещал почище проповедника, который обещал людям конец света. Слова Пожарского ложились в душу, цепляя за живое, и я сдался. Красиво стелишь, ладно, чего только не сделаешь, ради невинных селянок. Излагай план, ты же уже придумал, как хочешь все провернуть. Без Верховного в Синоде хаос и анархия, ответил Шереметьев. А значит, заказ зависнет в секретариате башни надолго. Воронцов готовится к выезду, и тут появляется группа неравнодушных и очень инициативных граждан, вернее, ведьмаков, которые хотят безвозмездно, то есть даром, помочь людям. А самое главное, сохранить свой подвиг в секрете. Ну а все остальное уже дело техники. В заповеднике везде камеры стоят, чтобы не браконьерствовали. И вот один из лесничих абсолютно случайно увидит, как потомки знатных родов бьются с чудовищами, спасая окрестные деревни от зла, и передаст их журналистке, а та уже запостит в сеть, а видео с камер попадут еще коптеры и прочее, догадался я и восхищенно протянул. А ты голова, с такой подачей, видео быстро станет вирусным. Только вот не перейдем ли мы с этим планом дорогу Синоду? Шереметьев покачал головой. Жрецам сейчас не до нас. В башне и Михайловском соборе каждый тянет одеяло на себя, пытаясь занять высокое место, которое так внезапно освободилось. Когда подковерные бои затихнут, а муть компроматов и интриг, которым дали ход, уляжется, про нас никто и не вспомнит. А если даже вспомнит, просто поблагодарят за проявленную инициативу. Если контракт не выгорит, Воронцов и его семья уйдут в историю, и вступаться за права семьи, уехавшей во вторую лигу, никто не будет. Тем более, что нового наставника Воронцовым так и не назначили. Никто не рвется курировать семью, чей предок расстрелял верховного жреца. Максимум, что будет в ответ, это Воронцов вызовет кого-то из нас на дуэль, и сам потом ее отменит, когда слух о предстоящем бое двух ведьмаков достаточно разойдется. Так что если у нас выгорит, семья надменных пироманов уедет под плинтус, добавил Иван и поднял кружку. Где им самое место? Смелым судьба помогает. Ну а если сложим головы в лесу, удостоимся упоминания в легендах. За нас, братья, и за успех предстоящего дела. И стекло со звоном столкнулось, скрепляя сделку. Возмездие. Домой я отправился уже затемно. В голове приятно шумело, а ноги были тяжелыми. Мотоцикл мне обещали доставить завтра, потому что я наотрез отказался самостоятельно садиться за руль. Водитель такси пару раз уточнил адрес, словно не совсем доверял моим словам. Я так однажды привез одного князя, а оказалось, что у него пропуска нет, пояснил парень за рулем. И этот клиент потом на меня ругался. А ты при чем? Удивился я. Так надо ж на кого-то наорать, нехотя пояснил таксист. Я правда там живу, сказал я, и кричать на тебя точно не стану. Парень внимательно посмотрел на меня через зеркало заднего вида и прищурился. Простите за дерзость, а не вы ли тот самый темный ведьмак? Все так, тотчас подобрался я, помня, что меня могут снимать на камеру. Серьезно? Ахнул водитель и заерзал на сиденье. Никто ж не поверит. Я провел пятерней по волосам, вынул телефон и привычно сделал автофото с табличкой, на которой виднелся номер машины, и тут же запостил снимок в сеть с подписью «С хорошим водителем дорога не кажется долгой». «О!» – воскликнул парень, открыв мою страницу на своем аппарате. «И правда, Морозов, в нашей семье вы самый любимый ведьмак, вас все просто обожают, кроме деда. Он говорит, что лучший был ваш дядя». Парень запнулся и виновато пожал плечами. «Дед ваш дело говорит», – сказал я негромко, и мы оба засмеялись. Смотрел интервью с вами и Лулем. Странный он, этот Игорь. Мне казалось, что он постоянно хотел вам что-то гадкое ляпнуть. К своему стыду, еще не смотрел передачу, пришлось признаться мне. Заняты были, понятливо кивнул парень, вашими ведьмачьими делами. Не совсем, зачем-то разоткровенничался я. Если честно, то я устроил себе выходные. У вас много работы. Не больше, чем у обычного работяги с завода, отмахнулся я. Только трудягу никто героем не считает. Ну, вы сравнили тоже, к княжич, удивленно протянул водитель. Где обычный заводчанин и где ведьмак? Если бы у простого были силы, то и он смог бы истреблять зло и стоять на страже империи, отмахнулся я. Настоящими героями были те парни из народного ополчения в Бергардовке, которые по зову Набата вместе с дружиной готовы были стоять насмерть против волны упырей, чтобы женщины и дети малые уйти могли. До появления ведьмаков парни ходили в дозор и упырей гоняли, не обладая ни силой, ни знаниями. Водитель удивленно покосился на меня, а я продолжил. Вся разница между нами в том, что мне повезло родиться с силой, и в семье, которая дала мне право этой силой пользоваться. Морозовых всего двое, как-то очень грустно сказал парень. Император добротой своей позволил нам взять бастардов из любого рода и дать им свою фамилию. Правда, опешил парень и даже скорость снизил. Все так, я довольно улыбнулся, прикинув, как быстро запись с камеры слежения за салоном разойдется по всем новостным каналам. Теперь мы можем отбирать талантливых ребят, чтобы обучать их в нашей школе. Неужто впрямь фамилию давать станете, без права наследования титула, пояснил я. Но скоро Морозовых может стать больше. Если они будут такими же, как вы, княжич, то за империю можно быть спокойными. Спасибо за доверие, я хлопнул парня по плечу. Я лишь выполняю свой долг и стараюсь жить по совести, как и многие честные жители нашей страны. Я попросил высадить меня у ворот. Парень сфотографировался со мной, получил оплату своей работы и тепло попрощался, пожелал мне удачи. У створок дежурили двое дружинников. Я приложил карту к сканеру. Замок пискнул и ворота открылись, пропуская меня внутрь. Оказался на территории и прошелся по дорожке. Даже поздним вечером здесь кипела жизнь. Красивые девушки в эффектных костюмах прогуливались с крохотными собачками в смешных костюмчиках, делали зарядку. Перед ними согнувшись работали фотографы. Некоторые девушки вели стримы. Между площадками и дорожкой прогуливались охранники. Я набросил на голову капюшон, чтобы не попасть в чей-то кадр. «Я могу вам помочь», — обратился ко мне один из дюжих охранников. Я молча показал ему ключ и позволил считать с него информацию. «Княжич Морозов», — он коротко поклонился. «Извините за беспокойство, вам нужна помощь, все в порядке. Просто возвращаюсь домой», — пояснил я и уточнил. «А это тоже жители комплекса?» «Нет, господин, они арендовали площадки для фотосессии». «Снаружи?» — удивился я. «Ночью?» Так стоит это куда дешевле, чем снять апартаменты или даже технические помещения. А днем тут цена будет выше. И зачем им это надо? Все еще не мог взять в толк я. Чтобы казаться важными и богатыми, мужик пожал плечами. А вы тут зачем? Чтобы никто из этих ушлых не попытался проникнуть в комплекс. А если они снимут кого-нибудь случайно, вы можете потребовать, чтобы мы изъяли все аппараты и проверили записи. Вздохнул охранник. «Имеете право, не беспокойтесь. Хорошей смены», я махнул рукой и пошел дальше. Позади кто-то взвизгнул и раздался собачий лай. Когда проходил мимо беседки, услышал женский смех и низкий голос. Я прибавил шаг. Еще дважды у меня проверяли документы, и я понял, что охрана тут и впрямь серьезная. В холле было тихо, и навстречу мне вышел администратор в знакомом малом камзоле и сапогах. «Здравы будьте, господин», — сказал он, внимательно меня осматривая. Я вернулся домой, показав ключ-карту, направился к лифту. «Не желаете отужинать? Не слишком поздно? Кухня ресторана работает круглосуточно. Даже для одного посетителя, наши жители и гости могут пользоваться услугами всех служб комплекса в любое время. Я также в силах организовать доставку в ваши апартаменты выбранные вами блюда или продукты. Я подумал, что Маришка уже спит и было бы лучше, если бы я перекусил в ресторане. Я достаточно хорошо одет», — уточнил на всякий случай. «Конечно, Михаил Владимирович, я могу проводить вас, незачем. Просто укажите направление, и я найду нужное место». Мужчина протянул мне небольшую брошюру, в которой я нашел схему этажа. «Приятного аппетита и хорошего настроения», — пожелал мне администратор и вернулся за стойку. Ресторан оказался неподалеку, и мне пришлось пройти совсем немного, чтобы очутиться в нужном помещении. Меня встретила бодрая сотрудница в строгом платье и с лучезарной улыбкой на приятном лице. «Здравствуйте», — добродушно начала она, — «желаете выбрать столик или вас ждут?» «Ждут», — раздался громкий окрик, и я увидел гостью, которая вскинула руку, чтобы привлечь внимание. «Не может быть», — едва ли не застонал я. «Вы займете отдельный стол?» — неуверенно уточнила девушка. «А это поможет?» — риторически спросил я и пошел в сторону лошадчак. Та сияла, как вставатная лампочка, и даже встала со своего места и отодвинула для меня стул. «Ты тоже любишь ночью наесться от души, а у тебя дома холодильник пустой?» – спросил я и воспользовался приглашением Тальяны. «В отличие от твоего, почти полный», – блогерша вновь махнула ладонью, подзывая официантку. «Подайте моему другу перепелов с ананасом и...» «Нет», – я ухватил руку девушки и потянул ее вниз. «Хватит вести себя как хабалка. Ты меня стыдишься?» – нахмурилась соседка. «Серьезно?» К нам подошел парень и протянул меню, но я покачал головой. «Если возможно, то я хотел бы стейк средней прожарки и салат из любых овощей, которые повар посчитает подходящими к мясу. Ты всем пытаешься угодить», — ядовито заметила Тальяна, когда мы остались одни. «Тебе не противно присмыкаться? Для тебя это выглядит так?» — неприятно удивился я. «А как еще? Ты такой угодливый, такой милый», — девушка потянулась ко мне, с желанием потрепать по щеке. «Не вздумай», — предупредил я, и собеседница отдернула руку. «И такой грозный, когда не надо», — хихикнула она. «Я ведь с тобой дружить хочу, а ты колючий как ежик, Миша». Отвечать девушке я не стал, откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Блогерша повторила мой жест. «Я не верю, что ты на самом деле такая мерзкая». Эти слова неожиданно задели лошадчак. Она нахмурилась, поджала губы и окинула меня недобрым взглядом. «Как ты меня назвал?» «Никак, повторяю, не верю, что ты...» «Я услышала, что ты сказал, и это неприятно. Это неприятно тем, кто тебя окружает. Думаешь, им нравится твое поведение, эти твои выходки?» «Я веду себя так, как считаю нужным, и не пытаюсь нравиться. Значит, я тоже могу вести себя так, как захочу. Я тебе не мешаю», — девушка провокационно усмехнулась, — «и не ограничиваю. Сделай, наконец, то, что хочешь». Официант застыл рядом со мной, настороженно уточнив: «Все хорошо, вы готовы приступить к трапезе?» «Конечно». Передо мной появилась тарелка из белоснежного фарфора, на которой возлежал ломоть мяса. Он источал аппетитный аромат, и я понял, что и впрямь проголодался. Позабыв о соседке, которая наблюдала за мной, я неспешно принялся за еду. Тальяна не мешала мне, рассеянно ковыряясь вилкой в салате. Она несколько раз порывалась что-то сказать, но я качал головой, и она замолкала. Когда с телятиной и ломтиками хрустящих огурцов было покончено, я отложил прибор и вытер губы льняной салфеткой. «Дома тебя не так вкусно кормили, верно?» — медовым голосом осведомилась девушка. «Ты ведь познакомилась с морозовской кухней», — заметил я, — «и должна была понять, что я привык к хорошей стряпне. Иногда ты говоришь прямо как провинциал». Лошадчак принялась осматривать свой маникюр. «Все же сложно вывести из человечка муром». Я взял со стола стакан воды, сделал глоток и оценил прохладу напитка. «Ты и компаньонку выбрал себе из народа, верно?» — продолжила девушка с издевкой. «Тебе так спокойнее?» «Да, ведь привести в дом кого-то образованного, хоть немного выше по статусу, тебе не по плечу. Ты что-то имеешь против моих домашних? Мы сейчас не в твоем доме, и я могу говорить то, что хочу. Это даже забавно», — я улыбнулся. «Твоя любовь к челяди настораживает. Неужели все дело в том, что ты рос среди навоза и привыкка?» Она не договорила. Я поднялся и неспешно вылил воду на голову блогерши. «Что? Что?» Она не сразу осознала происходящее и посмотрела на меня снизу вверх. «Я веду себя так, как считаю нужным», — вернул я девушке сказанную ею прежде фразу, — «и не пытаюсь нравиться. По твоему совету я сделал то, что хотел. И знаешь, ты права, это действительно приятно». Вынув несколько купюр из портмоне, я положил их рядом с тарелкой и обратился к подбежавшей администраторше. «Добавьте к счету стоимость блюд моей дорогой подруги. Если она пожелает, то отправьте ей комплимент в апартаменты. За счет Морозова. Ты что себе позволяешь?» Наконец пришла в себя Тальяна и вскочила на ноги. «Как ты смеешь? А чего ты ждала от темного?» — усмехнулся я и пошел прочь. «Вы всем довольны?» — не впопад уточнила сотрудница, нагнав меня у выхода. «Все было вкусно, и сотрудники тоже замечательные. Жаль, что вы вынуждены обслуживать всех, несмотря на личности». Оглянувшись, убедился, что лошадчак нервно промокает влагу с волос предложенными салфетками. Я направился к лифту и уже стоял у кабины, когда блогерша нагнала меня. «Думаешь, тебе это сойдет с рук?» — прошипела она и попыталась ткнуть меня пальцем в грудь, но я увернулся и негромко засмеялся. «Знаешь, а тебе идет прохладный душ, с тебя слетает спесь, и ты кажешься живой. Ты пожалеешь, что связался со мной». «Не придумывай, я с тобой не связывался. просто имел глупость впустить тебя ночью через окно, чтобы ты не свалилась и не свернула шею. Но сейчас всерьез думаю, что надо было просто задернуть шторы, а вчера оставить на крыше, чтобы ты замерзла там пьяной. Хватит строить из себя идиота. Она всплеснула руками. Прекрати истерить, мягко попросил я и вошел в кабину, в которую открылись створки. Лошадчак вошла следом за мной и скрестила на груди руки, все своим видом демонстрируя, что недовольна. Я нажал на кнопку с номером моего этажа и встал напротив девушки. Тоже уперся спиной о стену и повторил позу Тальяны. С ее ресниц вновь потекла тушь, помаду девушка стерла еще в ресторане, волосы повисли влажными прядями. «Не говори, что никто не поступал с тобой так», — сказал я, когда тишина сделалась напряженной. «Такого от аристократа я не ожидала», — прошипела девушка. «Ты сама заметила, что я не столичный житель. Я ведь простой муромский парень, волею судеб оказавшийся в этом благословенном спасителем городе. Ты все понимаешь», — фыркнула она и стянула с себя мокрый пиджак. «Так ты меня просто подначивала, и не считаешь меня крестьянином?» Я сделал вид, что удивлен. «Хватит уже, Морозов. Прекрати играть. Я себе даже в зеркало не улыбаюсь. И сейчас предельно серьезен. Мне не нравится, когда кто-то смеет говорить дурно о моей семье и моих домашних. И если я спустил тебе такое поведение на интервью, то тут не обязан проявлять терпимость. Ты во время интервью не спускал. Дрессировке ты не поддаешься». Я потер пальцем переносицу. «С тобой нельзя вести себя по-человечески, видимо». «Да я тебе», — девица швырнула пиджак на пол и шагнула ко мне. «Только тронь», — холодно процедил я. «И я тебе отвечу. Обещаю, что буду бить аккуратно». «Поднимешь руку на женщину?» — ахнула лошадчак. «Думаешь, ногой будет уместнее?» — развеселился я. «Ты ведь не серьезно?» Впервые в глазах Тальяны промелькнула неуверенность. «В деревне, где я воспитывался, девчонки могли за себя постоять и никогда не бросались на парня, если не надеялись, что смогут его поколотить». «Дикарь», — выдохнула блогерша и неожиданно дернула на своей груди рубашку. Пуговицы покатились по полу. «Ты что творишь?» Я нахмурился. «Тут ведь работают камеры». Двери на моем этаже разъехались в стороны, и я быстро вышел наружу. «Прекрати делать вид, что я тебе безразлична. Я же поняла, что нравлюсь тебе. Не подходи ко мне». Я шел прочь, надеясь, что эта сумасшедшая не набросится на меня как бешеная лисица. «Тут мы можем не беспокоиться о свидетелях. Никто не сольет видео о нас или нас нет и быть не может». Я приложил карту к панели двери, но та внезапно распахнулась. На пороге стояла Маришка в коротеньком красном халатике, в пушистых тапочках, с распущенными волосами. Она уперла руки в бедра и неожиданно твердым голосом спросила: «А что тут происходит?» «Дорогая, я дома», — протянул я с усмешкой. Ситуация была странная и показалась мне забавной. Тальяна прищурилась, будто плохо видела без очков, и на ее лице появилась ядовитая улыбка. «Ты въехал в Снежинскград, чтобы притащить сюда свою дешевую компаньонку? Неужели у тебя в жизни все настолько уныло?» «Тальяна», — начал я, но не успел ничего добавить. Маришка ухватила меня под локоть и рывком завела в квартиру, а потом внезапно вышла наружу и захлопнула дверь. Звукоизоляция была хорошей, но все же я смогу услышать громкий визг, который прервался хлестким звуком удара. Я положил ладонь на ручку двери, и та показалась мне горячей. Быть может, моя компаньонка долго ждала меня тут и держала пальцы на металле. Я толкнул дверь от себя, но не смог открыть ее. Сделал это вновь с усилием, а потом ударил по металлической поверхности. Включил экран домофона, но он темнел черным прямоугольником. Крик снаружи затих, и я зачем-то попятился от порога. Дверная ручка повернулась, и дверь со странным чавканьем открылась. Маришка шагнула в апартамент и поправила на груди распахнувшийся халатик. Потом пригладила растрепанные волосы и довольно улыбнулась. «Больше она к нам не придет. Подготовка». Компаньонка заботливо принесла тапочки и налила горячий чай в чашку с рисунком ведьмака. Взъерошила мои волосы и уточнила: «Как отдохнул? Как попарился?» «Хорошо», — отозвался я и сощурился. «А что это было?» «Что?» — удивленно уточнила девушка. Я проводила гостью до лифта. Маришка уселась на стул рядом с моим и сложила руки на коленях, и пояснила, что ей тут будет не рады. «Ты ведь согласен, что она перешла черту? Полагаешь?» Я с трудом скрыл усмешку. «Не думаешь, что ты немного перегнула палку? В комплексе действуют правила, которые защищают жителей и их гостей. Тальяна тоже тут обитает», — напомнил я. «Она пришла на этаж семьи Морозовых и, очевидно, что не была тобой приглашена». Девушка склонила голову к плечу, и потому я выставила ее с чужой собственности. Я собрался возразить, но Маришка положила горячую ладонь на мое плечо. «Тебе не о чем беспокоиться, Миша. Уверена, что ты не стал бы выталкивать девицу прочь. Ты для этого слишком деликатный. А что с меня взять?» Она хитро улыбнулась. «Я всего лишь селянка, и с меня спрос небольшой. Если госпожа журналистка захочет пожаловаться, пусть расскажет, как ломилась за ведьмаком, который ей отказал, а потом получила пинок под попу от деревенщины. Тут же везде камеры». Я покачал головой. «Именно. И ей стоит помнить об этом. В следующий раз, если лошадчак решит, что ей все дозволено, она может вновь встретить меня. Ты не простила ей поведение в особняке», предположил я. «Этой даме давно нужно было преподать урок», пожала плечами Маришка. «Ей повезло, что она не попала под руку какому-нибудь недоброму человеку, ведь он мог бы и сломать ей нос, к примеру. А ты добрая?» «Да», девушка проникновенно посмотрела мне в глаза. «Как насчет ванной? Я уже накупался сегодня. Предпочту раздеться и лечь спать». Девушка как-то очень странно повела носом, словно принюхивалась и слегка нахмурилась. «Конечно, я разберу постель и даже спою тебе колыбельную». Я привлек ее к себе и мягко коснулся губами лба. «Ты ведь не обижаешься на меня?» – спросила она едва слышно. «Точно нет. Главное, что ты не пострадала. Коготки целы?» «Почти», – компаньонка показала мне пальцы, на одном из которых ноготь был обломан до половины. «Придется идти на маникюр. Побалуй себя еще и массажем». «Спасибо, ты такой заботливый». Девушка ушла в спальню, а я задумчиво посмотрел в сторону двери. Потом прошел к порогу и проверил дверной замок. Здорово удивился, что тот оказался оплавлен, как и видя глаз домофона. Предположил, что был скачок напряжения, который повлиял на электронную начинку двери. Накинув цепочку, которая тут наверняка была больше для декоративной цели, я направился в ванную, бросив по пути: «Если тебе не сложно, обратись завтра к администрации». «Зачем? У нас что-то с дверью и проводкой, как я понял. Надо починить». «Все сделаю, не извольте беспокоиться, княжич». Я настороженно выглянул из комнаты и сглотнул, увидев девушку в соблазнительном лекарском костюме. «Это новый мерч?» – хрипло уточнил я. «Может быть», – лукаво улыбнулась девушка. «Вы поселились в Снежинскграде не для того, чтобы скучать. Никуда не уходи», – попросил я и принялся быстро стаскивать с себя одежду. Алина с рассеянной улыбкой стояла у машины и при виде меня махнула рукой. «Как они смогли тебя уговорить?» – удивился я, пожимая протянутую ладонь. «Я думал, что ты не согласишься принимать участие в этом задании. И почему, считаешь, что я недостаточно смелая?» Девушка прищурилась. «Ты очень рассудительная, и я полагал, что ты начнешь нас отговаривать от этой авантюры». Олег все объяснил, и я решила, что вшестером мы сможем справиться с задачей. «Не удивлен, что ты все рассчитала», — поддел я. «Пожарские сильные воздушники, мы с Олегом владеем льдом, Сергей, довольно хороший огневик», девушка покраснела и поправилась, «Суворов, а я темный». Я сделал вид, что не заметил заминки. «В парах мы сможем работать очень эффективно», продолжила княжна. «С тобой мы уже сотрудничали и достойно смотримся в кадре. Олег сможет хорошо показать себя с Иваном, а Марья с Суворовым сумеют очаровать публику. Считаешь, что такие связки будут эффективными?» Осторожно уточнил я. «Если ты думаешь, что я стану мешать личное с профессиональным, то ошибаешься. Никогда не считал тебя глупой», я пожал плечами. «Мы с тобой самые неопытные в команде», напомнила девушка и слегка сморщила носик. «Но при этом ты достаточно сильный, чтобы компенсировать мои слабые стороны. Это решение твоего брата?» Догадался я. «Суворов со мной в паре будет слишком беспокоиться», невозмутимо продолжила Алина. «Это нас ослабит. А с Марьей он тренировался и знает, как ведьмочка атакует. К тому же воздушники хорошо ладят с огневиками. Он тебе нравится?» — тихо спросил я, хотя и понимал, что услышу в ответ. «Суворов хороший», — вздохнула княжна, — «и ему приходится нелегко, и тебе тоже». Алина потупилась, и на ее щеках растекся румянец. «Мы попробуем подать прошение императору, чтобы он восстановил род Сергея. Я слышала, что Морозовы получили разрешение набирать бастардов. Может, и Суворову пойдут навстречу и вернут право носить фамилию». Я не стал выражать свои сомнения, потому что не хотел расстраивать княжну. Очевидно, что ей приходилось нелегко, учитывая, что избранник дочери Шереметьевой потерял собственный титул и вступил в семью на правах младшего сына. «Я не стану его провоцировать, если ты об этом беспокоишься», — пообещал я девушке. «Знаю, и вовсе не переживаю по такому поводу», — княжна снова улыбнулась, но я заметил, что сделала это с облегчением. К тренировочной площадке подкатил мотоцикл и с него спрыгнула высокая девушка. Она сняла шлем и бросила его подбежавшему слуге. Невольно засмотрелся на статную ведьмочку, которая подошла к нам и хлопнула меня по плечу. «Рада видеть тебя в здравии тебя, Алина». Моей напарнице Пожарская протянула руку для пожатия. «И как только Иван смог нас всех уговорить», — произнесла она и покачала головой. «Считаешь, что мы напрасно собрались ехать?» — небрежно уточнила Шереметьева. «Обычно едут представители одной семьи со служками, а тут одновременно четыре семьи. Мне показалось, что Марья намеренно отметила, что Суворов четвертая фамилия в группе». Я оценил хитрость девушки, которой та расположила к себе Алину. Суворов приехал вместе с Олегом Шереметьевым и поздоровался с девушками кивком головы. Мне же пожал руку, сжав пальцы довольно крепко. «Ваня опаздывает», — заметила Пожарская и пожала плечами. «Он в последнее время нервный какой-то. Мне кажется, что братец беспокоится о ранней седине». «А разве вы не близнецы?» — отметил Олег и получил тычок в бок от своей сестры. Иван приехал на байке и так же, как и Марья, бросил шлем в сторону ловкого слуги. Я подивился тому, насколько они были похожими друг на друга. «А вы слышали, что сегодня Лошадчак обратилась в салон красоты, чтобы нарастить волосы на затылке?» — сообщил он, бросив на меня насмешливый взгляд. «Догадайтесь, кто живет по соседству с ней в Снежинскграде, и кто мог попортить гриву Тальяне?» «Какая пошлость!» — скривилась Марья. «Ты все сплетни собрать успел, пока сюда ехал? Как можно соблазниться этой девицей?» — прошептал Олег, но его расслышали все желающие. «Пошлость — обсуждать даму за ее спиной», — фыркнула Алина. «В конце концов, Михаил Владимирович — свободный ведьмак и вполне может встречаться с тем, кого выбрал». «Я ее не выбирал», — буркнул я, — «и гриву ее не трогал». «Но не отрицаешь, что живешь с ней по соседству», — хихикнула Марья. «Не повезло тебе, поймает тебя в темном углу и прижмет к стенке. Я слышала, что эта журналистка способна на многое. А можно с ней договориться об освещении нашего предстоящего приключения?» — уточнил Суворов. «Я бы лучше обсудил все с Лулем», — предложил я. «Понравилось, как он провел интервью?» — Алина блеснула глазами. «Я его так и не посмотрел», — был вынужден признать я. «Как это Ленину передачу? Вы занятый человек, Михаил Владимирович», — протянул Олег и закатил глаза. «Важный очень, и нам так повезло оказаться с вами в одном месте и в одно время. Кто-нибудь проверьте, не укусил ли его упырь часом», — проворчал я. «Кажется, у Олега жары, ему нужно закинуть за пазуху льда». «Это я могу», — хихикнула Алина. Парень обнял сестру и, не обращая внимания на ее возмущение, поцеловал в лоб. «Всей компанией мы направились на тренировочную площадку, которую представлял байкерский клуб Пожарского. По периметру тянулись силовые линии, которые могли удерживать выплески энергии. Вдоль одной из сторон высились деревянные фигуры. Я слышал, что во владениях Морозовых таких много». «Это правда?» — спросила Марья. «А у вас их мало?» — не понял я. «Подобные манекены заговаривают сирены», — пояснил Иван. «И то, что твой отец добыл столько тренировочных болванок, это большое везение. Найти сирену в нашей империи уже невероятная удача», — продолжил Олег. «А уж уговорить ее зачаровать больше пары фигур. Я подумал, что неспроста князь Морозов скрывал природу Водяновой. Полагаю, что ей пришлось бы несладко, если о ней узнали окружающие. Хоть нечисть в семьях русских ведьмаков встречалась довольно часто, но думаю, что это не касалось сирен». Я скинул куртку и вынул набор для нанесения рун. Мои напарники также занялись начертанием рисунков на коже. Суворов присел рядом с Алиной и придержал для нее баночку с чернилами. Пальцы княжны коснулись его руки, и девушка мило покраснела. Парень взглянул на Шереметьеву горящими глазами и тотчас тряхнул головой, словно попытался прогнать наваждение. Я хорошо понимал его чувства и пообещал себе, что постараюсь помочь Суворову решить проблему с фамилией. После подготовки мы разбились на пары и принялись тренироваться. Мне в противнике досталась Алина. Мы вышли на площадку, встали друг перед другом. Шереметьева поманила меня рукой, предлагая атаковать. Я прекрасно помнил, что Шереметьева — мастер дальнего боя, и поэтому скрылся в облаке дыма, укрываясь от атак. Алина среагировала мгновенно, и завесу пробила ледяная картечь, которая чудом не зацепила меня. Я же взмахнул рукой, и их завесы в разные стороны бросился десяток двойников, иллюзий, которые отвлекли внимание. Сам же метнулся вправо, но Шереметьева не повелась на эту уловку, и атаковать копии не стала. Я бросил под ноги девушке антимагическое поле, и Алина поспешно отскочила от костлявых рук, едва не угодив в клетку, которую я заботливо поставил на пути ее отхода. Вернее, девушка успела активировать броню, когда ее сковало в клетку. Миг, и защита разлетелась сотнями шипов, разбивая костяную ловушку. А через долю секунды она топнула ножкой, и я едва успел накинуть костяную броню, чтобы избежать выросших из земли ледяных шипов. Быстро активировал копию, оставил ее вместо себя, а сам рванул вперед. Этот момент сработал, и Шереметьева бросила ледяную сеть в стоявшего противника. Миг, и иллюзия растворилась при соприкосновении с сетью. Я же активировал плетение цепи со знобом и бросил в девушку. Она почти успела среагировать, обернувшись в мою сторону, но ментальный крик сбил ее с толку, сорвав почти активированное плетение брони, а в следующий миг по моим венам потекла холодная, сковывающая чужая сила. «Партия!» – поспешно крикнула Алина, и я разорвал плетение. Тяжело дыша сел на траву, переводя дыхание. «Очень ловко, Михаил Владимирович!» – послышался восторженный голос Суворова. «Какой мастерский бой! Никогда не видел темную силу в действии. Выглядит очень впечатляюще!» Я поднял глаза. Напарники стояли возле площадки и наблюдали за тренировочным боем, и я отметил, что поединок их впечатлил. «Спасибо», – прохрипел я и достал из кармана фляжку. Трясущейся рукой скрутил крышку и сделал несколько жадных глотков, чтобы снять симптомы выгорания. Телефонный звонок со звуком колокола застал меня врасплох. Я подошел к краю площадки, взял лежавший на скамейке аппарат, отошел в сторону и ответил на вызов. «Здравы будьте, княжич», – послышался голос Никона. «И вам не хворать», — отозвался я. «Чем обязан?» «Хотел узнать у вас, Михаил Владимирович, вы съехали из дома Морозовых?» «Да». «Все в порядке?» — осторожно уточнил жрец. «Я переехал в Снежинскград, решил сменить обстановку. Также рекламный отдел сообщил, что вы заключили контракт с Бета-банком. Все так, вы хотите узнать что-то конкретное?» Меня внезапно стал раздражать этот разговор. «Если я не вовремя, то могу перезвонить позже, или приехать, как вам удобно». Я потер лоб, раздумывая, зачем мог понадобиться Никону. «Говорите, раз вам нужно, я готов выслушать». «Княжич, я хотел предложить вам одно интересное дельце», понизив голос до заговорщического шепота, продолжил жрец. «У лукоморья завелась некая дичь, которую стоит упокоить с помощью ведьмаков». «Любопытно», я усмехнулся, подивившись хватке своего куратора. «Дело хочет заполучить воронцов со своей командой, но я полагаю, что было бы идеально, если темный ведьмак решил это дело и спас мирных жителей империи». «Я заинтересован», — хмыкнул я. «Мы, то есть вы, могли бы сделать все тихо и аккуратно, до того, как воронцов получит разнарядку, а я справлюсь один», — хитро спросил я, подозревая куратора в нечестной игре. «Нет, княжич, к сожалению, но я знаю, что вы дружите с близнецами Пожарскими и с Шереметьевой, которой тоже нужен информационный шум, у нее есть братья. Вы прямо все продумали», — восхитился я. «А самое главное, все останутся довольными», — воодушевленно продолжил жрец. «И вы останетесь мне должны, уважаемый Никон. Но, ведь вам зачем-то нужно, чтобы я осуществил эту вылазку. Нам совсем нельзя упустить такую возможность. Если мой подопечный организует такую авантюру, то я получу очень хорошие бонусы. Но вы же понимаете, что если ведьмаков будет больше пяти, то и слава будет принадлежать не одному темному. Главное, как раскрутить рекламу», — вкратчиво продолжил мужчина. «И вы сейчас у всех на слуху, Михаил Владимирович. Я не предлагаю вам украсть славу у своих друзей. Ваша скромность играет на вас. Я хочу, чтобы в моей команде был Суворов. Не проблема. И чтобы в блогах и соцсетях его упоминали именно под этой фамилией. С этим сложнее», — заортачился жрец. «Приложите усилия, чтобы было только так. Я постараюсь. Сделайте», — жестко потребовал я. «И я соберу команду. Главное, успеть до того, как Воронцов отправится туда», — протянул жрец. «Отправьте мне все данные об этом деле, и я организую все в лучшем виде. Я знал, что смогу на вас рассчитывать», — Голос моего собеседника стал медовым. «И я рассчитываю на то, что вы оцените мое рвение», – заключил я. «И я очень надеюсь на поддержку этой авантюры со стороны Синода. Когда вы вернетесь с победой, мы устроим чествование героев», – пообещал куратор. «Постарайтесь не ущемлять моих друзей. Я в любом случае не стану присваивать себе всю славу. И если вы попытаетесь выставить меня героем-одиночкой, то я расскажу правду. Это понятно?» «Понятно», Никон нехотя принял мои условия. «Я отправлю вам информацию. Жду». Услышал шорох за спиной, быстро обернулся. В нескольких шагах от меня стоял Олег. Парень вытирал испарину со лба и с усмешкой уточнил. «Ты ведешь переговоры относительно нашего дела? Мой куратор предложил мне подключить команду и отправиться к границе Лукоморья. Я слышал, что ты сказал», кивнул Шереметьев. «И я удивлен. Полагал, ты захочешь повесить на свою грудь новый орден. Я же говорил, что не страдаю звездностью. Повезло тебе с куратором. Хитрый попался», княжич хлопнул меня по плечу и добавил, «но я все же рад, что ты не смог стать для моей сестры тем самым особенным парнем». «Почему же?» – удивился я. «Я хочу для нее спокойной жизни. С тобой же никогда не будет просто». «Увы», – я развел руки в стороны. «Зато мы можем стать друзьями». Я улыбнулся. «Что же, мне подходит. Мы расскажем остальным про твоего куратора?» «Да», – решительно заявил я. «Не хочу секретов от друзей». «Отлично», – довольно произнес Шереметьев и хлопнул меня по плечу. «Тогда идем. Дела ведьмачи». Никон ждал меня у ворот комплекса, сидя в машине. При моем появлении выглянул наружу и махнул рукой. Я поставил мотоцикл на подножку и подошел к автомобилю с номерами Синода. В салоне было прохладно, но жрец все равно казался разгоряченным и промокнул платком испарину со лба. «Здравы будьте, княжич», — улыбнулся куратор. «Выглядите хорошо. И вы», — солгал я, чтобы разрядить обстановку. «Не ожидал, что приедете лично. Не хотел доверять наши дела кому-то постороннему», — пояснил мужчина и покосился на опущенную перегородку между нами и водителем. «Полагаете, что игра стоит свеч?» «Уверен», — кивнул жрец. Он вынул из своей знаменитой кожаной папки такую же по размеру, но картонную без надписи, лишь обернутую бечевкой и запечатанную сургучом. «Тут вся информация, которая нам известна. Я скопировал все, что было. Возможно, не все вам пригодится, но я решил не экономить бумагу. Благодарю». «Все риски вы берете на себя», — напомнил мужчина. «Это понятно. Синод официально не доверил вам это дело и не курирует его исполнение. Когда вы все завершите, то можно будет заявить, что победителей не судят», — продолжил я. «Я все понимаю. Я хотел уточнить, все ли у вас в порядке с князем Морозовым», — осторожно осведомился Никон. «Простите, что спрашиваю. Это не мое дело». «Именно», — строго оборвал я собеседника. «Мои семейные проблемы не касаются Синода. Я интересуюсь не как официальный представитель Синода, а как ваш друг, Михаил Владимирович. Очень надеюсь, что могу так называться. Дорогой Никон, я потер лоб, скажу только вам, чтобы избежать недоразумений. Между мной и братом есть небольшое напряжение. Прошу вести наши общие дела без его вмешательства». «Само собой разумеется», — тут же кивнул синодник. «А слухи верны? Вам на самом деле выдано разрешение на принятие в семью бастардов? Откуда у вас такая информация?» Я сделал вид, что удивился. «Княжич», — прищурился Никон, — «можете лукавить с кем-то еще, но я-то сразу понял, что вы неспроста так разоткровенничались с тем парнем из службы такси. Все же выпустил ролик», — усмехнулся я. «И он стал вирусным», — угодливо сообщил жрец. «Серова подсуетилась и запустила его на вашем канале, но до того его успели посмотреть 500 000 человек». Сильно удивился я. «К слову, ваш брат уже обратился ко мне с просьбой обсуждать такие заявления с ним. И что вы ему ответили?» «Что я куратор темного ведьмака, и князь Морозов мне не указ», — совершенно спокойно заявил Никон. «Денису Владимировичу это пришлось не по душе, однако, ему придется с этим смириться». «Все правильно», — усмехнулся я. «У нас с вами договор, Михаил Владимирович. И не один», — напомнил я и пожал протянутую ладонь. «Я не забыл, что вам пообещал, и заинтересован в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Это взаимно. И я буду рад продолжать с вами работать. На Серову можно полагаться?» — на всякий случай уточнил я. «А почему вы сомневаетесь?» — насторожился жрец. Я на мгновение замялся, неуверенный, что могу обсуждать данную тьму, но все же решил, что это необходимо. «Мне кажется, что Ксения испытывает личную симпатию к князю Морозову, и потому может оказаться не особенно лояльной ко мне. Возможно, я ошибаюсь. Хорошо, что вы предупредили меня об этом. Девушка, не далее как вчера, запросила пароль от вашего аккаунта, и я собирался дать ей доступ. Не думаю, что она может сделать что-то недостойное, я пожал плечами. Зачем давать ей эту возможность и тем самым вводить в искушение? Резонно заметил Никон. Я дам ей помощника, которому могу доверять. Заодно стоит поменять вашего фотографа и Тоня останется при мне, я покачал головой. Вы уверены, княжич? С сомнением протянул сенатник. Поговаривают, что девица была близка с почившим верховным. Знаю, подтвердил я, и все же настаиваю, чтобы она работала со мной. Хорошо, мужчина не стал спорить и, видимо, сделал свои выводы. Я очень благодарен, что вы обсуждаете это со мной, сказал я с теплом и уточнил, у вас есть какие-то еще вопросы. Не смею вас больше задерживать, спохватился мужчина. Если вы торопитесь, не особенно, но дела не ждут. Я хотел только узнать, примите ли вы участие в «Русальей неделе»? Конечно, уверил я собеседника, не сомневайтесь. Все обязательства перед семьей я исполняю, как и прежде. Хорошо, закивал мужчина. Мы попрощались и я вышел из машины. Сунул папку под полу куртки и направился к мотоциклу. Транспорт Синода тронулся с места и укатил по дороге. Я проводил его взглядом. Подумал, что Никон достаточно умен, чтобы выбрать правильную стратегию. Он решил приблизить меня и для этого даже с готовностью пошел на конфликт с моим старшим братом. Младшим, произнес мой внутренний голос, и я невольно поморщился. Становиться главой семьи я не собирался, и конкурировать с Денисом точно не хотел, но и отдавать ему возможность управлять своей жизнью не намеревался. Моя судьба будет только в моих руках, а не то однажды место в семейном склепе займет еще один темный ведьмак Морозов. В этот раз охранник меня не досматривал и впустил на территорию по предъявлении карты. В холле меня встретил администратор и тепло поприветствовал. Господин Морозов, вам пакет, мужчина вынул из-за стойки конверт и протянул мне. Благодарю, я с удивлением осмотрел врученный сверток и нашел на нем лишь собственное имя. От кого? Передали с курьером, администратор пожал плечами. Вы не запретили прием корреспонденции, все в порядке.